в тылу. Наугад проведенное траллинье выявило аномалию в 15 узлах по левому борту. Именем Лени Кларк гудели тысячи каналов, но этот был непривычно чистым. Никаких блуждающих пакетов, никаких прерываний связи, спотыканий и временных лагов, которые вечно захламляли обыкновенный трафик в водовороте. На линии сидела куча фенов с никами вроде «Шляпа кальмара» и «Белоглазый», и все восхищенно внимали некой сущности из гущей толпы, которая шепотом вливала им в уши дезинформацию. Она называла себя генералом и говорила на тысячи разных голосов. Голый базовый код принимал форму согласно настройкам каждого получателя. Она моментально застыла, когда услышала, как Ахилл подбирается сзади. Для мяса генерал действовал слишком быстро. Он даже чуть не ускользнул от ищеек, которых Ахилл пустил по следу аномалий. Те облетели мир за несколько секунд, ныряя в шлюзы, спотыкаясь о дикую фауну, обнаруживая полусъеденные трупы там, где буквально несколько секунд назад еще жили и дышали системные реестры. Здесь, здесь и здесь. Узлы, через которые прошли слова генерала. Логи трафика были до неузнаваемости искалечены выжигателями, заметавшими за ним следы. Ищейки размножились, и тысячи копий в унисон шмыгнули в каждый доступный порт, пытаясь решить проблему поиска грубым перевесом. На этот раз им повезло. Флаг на консоли Дежардена поднялся через 6 секунд. Нечто обосновалось в сервере на антенной решетке в Хоккайдо, и это был не умный гель. Тех поблизости вообще не наблюдалось, по крайней мере, на 4 узла во всех направлениях. Но оно было темным, массивным и вело себя так тихо, что зафиксировать его местоположение не получалось. Аномалия просто находилась где-то там, в глубине. И когда Ахилл забросил сеть, дикая живность в панике рассыпалась при его приближении, но генерала внутри не оказалось. «Вот чёрт!» Дежарден потер глаза и оборвал связь. Вокруг него вновь проявилась истинная реальность. Или, по крайней мере, та ее часть, что угодила в ловушку из стен его крохотного кабинета. «Хотя нет», — вспомнил Ахилл. «Это он попал в ловушку. Теперь, когда его не отвлекала погоня за призраками, он неожиданно все осознал полностью и бесповоротно». Лабин ушел, и реальность стала хуже водоворота. Кто-то положил руку ему на плечо. Он встрепенулся, а потом сразу осел в кресле. «Кайфалом, как же ты хреново выглядишь!» — с искренней добротой сказала Джо Виланос. Ахилл взглянул на нее. «Может, Роуэн права?» «Роуэн?» Элис начала массировать ему плечи. «Это не гели. Может, это действительно какой-то глобальный заговор? Я не могу найти других объяснений». Кайфалом, ты, наверное, забыл, но я тебя не видел 4 дня». От ее волос шел аромат какого-то вымершего цветка из детства Дежардена. «Слышала, ты тут тусовался со всякими странными людьми, но я вообще-то не в курсе дела». Ахилл махнул рукой в сторону консоли, но потом понял, что она там ничего не увидит. Он перенаправил весь поток информации прямо себе на имплантаты. «Да все это движение, рифтерский шик, или как там они его называют, это такая стратегия размножения, вот и все. Разве не дикость?» «Да? А что они распространяют-то?» «Бетагемот», — прошептал Дежарден. «Нет!» — у нее аж руки упали. «Как?» «Там есть носитель, рифтерша, Лени Кларк. И это движение — лишь дымовая завеса, чтобы ее не поймали». «Да зачем, черт побери? Зачем кому-то...» «Все начали гели. В смысле, они не должны были, им поручили сдерживать бета-гемот, но... Они передали управление гелем? А что еще оставалось делать? Дежарден еле подавил нервный смешок. Никто никому не верил. Все понимали, что будут жертвы, что придется, скорее всего, стерилизовать немалые территории. Но, предположим, меркозавр скажет: «Эй, мы тут подсчитали, и Орегон придется пустить в расход для общего блага. Думаешь, Северная Америка просто ляжет кверху брюхом и поверит им на слово? Всем нужен был кто-то, кто способен решать и действовать без всяких предпочтений». Имеется в виду Меркосур. Меркадо Комун де Сур, испанский. Общий южный рынок. Общий рынок стран Южной Америки, ведущий свое начало еще от экономического и политического соглашения между странами Южной Америки, заключенного в 1991-94 годах. В расширительном смысле рыночная экономика в целом. «Твою мать!» — прошептала Джовелланос. Они так усердно следили друг за другом, что даже не подумали о том, какие собственные правила могла изобрести сеть, которая всю свою жизнь защищала маленькое и простое от большого и сложного. А потом взяли и приказали гелям защитить огромный комплекс из 5 миллионов видов от одного жалкого наноба, и теперь не поймут, с чего эта система развернулась и укусила их за задницу. Джовелланос промолчала. «В общем, сейчас это к делу не относится. Гели потом выскоблили до последнего нейрона, но толку никакого. Там по-прежнему что-то есть. Я запалил урода 4 раза за последние сутки, а он все равно сбежал, просочился, как песок сквозь пальцы. Сейчас можно заменить каждый гель в водовороте, и уже через неделю все новички подхватят заразу». «Но если это не гели, то что?» «Не знаю. Наверное, специально выведенная штука. Какая-нибудь корпорация нашла лекарство и теперь распространяет бета-гемот, набивая себе цену. Но как им это удалось?» «Может, Тьюринг-софт?» «Или берсеркеры. Я думал об этом. Но эти парни оставляют отпечатки. Операционные сигнатуры на железе. Им нужна куча памяти. К тому же к настолько сложной штуке должна сбежаться куча местной живности». «А ты ничего такого не видишь?» «Живности хватает, но больше ничего». «А может, оно себя автоматически стирает, как только видит тебя?» «В логах сервера должны оставаться следы». «Нет, если подправить лог перед удалением». «Тогда удаление будет в файле. Да я говорю тебе, Элис, это что-то совсем другое». «А что, если местная фауна отрастила себе мозги?» — предположила Джовелланос. Ахилл моргнул. «Что?» «А почему нет? Она же эволюционирует. Может, взяла да и поумнела?» Он покачал головой. «Сети есть сети. Неважно, закодировал их кто-то или они сами эволюционировали. Но если они достаточно разумны для мыслительного процесса, то у них должна появиться определенная сигнатура. Я ее не вижу. И никто не видит. К тому же я... полностью вымотался». Ахилл наклонился вперед, опершись руками о пульт. Его голова словно весила тонну. «Вставай!» — спустя пару секунд скомандовала Джовелланос. «Что?» «Мы отправляемся в реактор Пикеринга. Куплю тебе дерму. А то и 10». Он снова покачал головой. «Спасибо, Элис, но я не могу». «Я проверила логи, Кайфалон. Ты не выходил из здания уже 40 часов. Недосыпание снижает уровень интеллекта, ты в курсе? У тебя сейчас IQ на уровне комнатной температуры. Пора отдохнуть». Дежарден взглянул на нее. «Я не могу. Если уйду...» «Не беспокойся об этом», — сказал напоследок Лабин. «То могу уже не вернуться». Элис нахмурилась. «С чего бы?» «Я сорвался с поводка», — подумал он. «Я свободен». «Лабин, тот тип, сделал со мной что-то, и если ищейки...» Она твердо взяла его за руку. «Пошли». «Элис, ты не знаешь, о чем...» «Может, я знаю больше, чем ты думаешь, Кефалон. Если подозреваешь, что не пройдешь анализ крови, это может стать проблемой, а может и нет. Но решение-то все равно придется принимать раньше или позже. Или ты планируешь остаток жизни провести в этих четырех стенах?» «Наверное, еще 5 дней. Ахилл так устал». «Я знаю, что делаю, Кефалон. Доверься мне». Дежарден выдавил из себя слабый смешок. «Люди постоянно меня об этом просят». «Может и так, но я-то серьезно». Она поставила его на ноги. «К тому же мне надо тебе кое о чем рассказать». Ахилл так и не смог собраться с духом и войти в реактор. Слишком много вокруг ушей, а осмотрительность не отпускала его даже теперь, без трипа вины. Поэтому и под открытым небом он чувствовал себя неуютно. У небес тоже были глаза. Они шли наугад, не выбирая дороги. На пути время от времени попадались клумбы с кудзу. Волокнистые крылья ветряков медленно вращались на крышах зданий, вдоль пешеходных дорожек, везде, где их сумели вживить в местный архитектурный ландшафт. Элис все выслушала без единого слова. Лабин, Роуэн, трип вины. Автономия, о которой не просили. «Ты уверен?» — спросила она наконец. Сверху мерцал уличный фонарь. «Он тебе не мог солгать? Насчет Роуэн-то соврал?» «Нет, тут он сказал правду. Поверь мне, Элис, он держал меня за горло, и я просто запел. Выложил все то, чего трип никогда не позволил бы сказать». «Я не о том. Я верю, что ты слез с трипа, это не обсуждается. Не верю просто, что Лабин к этому причастен». «Почему?» «Я думаю, это он выяснил уже задним числом, по факту», — продолжила Джовелланус, «и воспользовался открытием в своих целях. Не знаю, что было в дермах, которые он тебе дал, но спорю на годовой запас корма для Мандельброд, что ты прямо сейчас можешь пройти мимо ищеек, а они даже не дернутся». «Да ну! А ты бы с таким же оптимизмом говорила, если бы была на моем месте». «Гарантированно». «Блин, Элис, я не шучу». «Знаю, Кефалон. Я тоже». «Но если не Лабин снял меня с трипа, то кто?» Лицо Элис растворялось в сумерках, словно улыбка чеширского кота. «Элис?» «Эй», — пожала она плечами. «Ну ты же всегда знал, что у меня немного радикальные взгляды». «Элис, твою мать!» — Дежарден обхватил голову руками. «Как ты могла?» «Это было легче, чем ты думаешь. Всего-то создать аналог трипа с дополнительной боковой группой». «Да я не о том. Ты знаешь, что я имею в виду». Она встала перед ним, загородив путь. «Послушай, Кефалон, у тебя мозгов в 10 раз больше, чем у всех этих дебилов, а ты им позволил превратить себя в куклу». «Я не кукла». «Но теперь точно нет». «И никогда не был». «Был-был. Прям как Лабин». «Я не имею с ним ничего». «Они превратили тебя в рефлекторную дугу, друг мой. Взяли твое серое вещество и подсадили туда чистейший, безусловный рефлекс». «Да пошла ты. Ты ж прекрасно знаешь, что это неправда». Джавелланес положила руку на плечо Ахилла. «Послушай, я не виню тебя за то, что ты не желаешь признавать факты». Он стряхнул ее ладонь. «Да какие еще факты? Ты думаешь, инстинкты и рефлексы могут справиться с решениями, которые я принимаю на работе каждый божий час? Ты думаешь, в лед просчитать сотни переменных можно вот так просто? Без всякой автономии? Боже, я...» «Может, и раб, но не робот». Он с трудом удержал себя, слова так и рвались изо рта. Нет смысла давать Элис новые козыри. «Мы вернули тебе жизнь», — спокойно ответила Джовелланус. «Мы?» «Нас таких немало. Мы вроде как политические, правда, с организацией беда». «О, боже!» — Дежарден покачал головой. «А ты не могла спросить, нужна ли мне твоя помощь?» «Ты бы сказал нет, Трип не дал бы тебе другого выхода. В этом и смысл. А если бы я в любом случае отказался? Тебе такая мысль в голову не приходила? Я еще до обеда могу убить 500 000 человек. Ты не подумала, что предохранители в таком деле не помешают? Про афоризмы насчет абсолютной власти не забыла? «О них я помню всегда», — ответила Джавеланос. «Каждый раз, как вижу, Лерцмана или Роуэн». «Да плевать мне на Лерцмана и на эту долбанную Роуэн! Ты это со мной сделала!» «Не с тобой, а ради тебя, Ахилл!» Он с удивлением взглянул на нее. «Как ты меня назвала?» «Ахилл». «Господи!» «Послушай, ты в полной безопасности. Ищейки не найдут ничего подозрительного. В этом прелесть замысла. Спартак не трогает Трип. Он просто блокирует рецепторы». «Спартак? Так вы его называете?» Элис кивнула. «И что это значит?» «Ну, смотри. Смысл в том...» «И почему сейчас?» Дежарден сплеснул руками. «Хуже времени ты выбрать просто не могла!» Она покачала головой. «Кайфолом, ты стоишь у руля, а весь мир висит на волоске. И именно сейчас тебе нужна предельно ясная голова. Ты не можешь позволить себе действовать в интересах корпов. Никто не может». Ахилл уставился на нее. «Элис, какая же ты все-таки лицемерка! Ты меня заразила! Не спросила и даже не сказала, а просто подсадила какой-то вирус, из-за которого я мог вылететь с работы или того хуже». Джавеланос подняла руки, словно защищаясь от его слов. «Ахилл, я...» «Да-да, ты все сделала для меня. Какая альтруистка! Запихнула мне в глотку вашего Спартака, хотел я того или нет, патентованную автономию по-домашнему. Я твой друг, Элис. Зачем ты так со мной?» Она какое-то время не сводила с него глаз, стоя в лучах умирающего света. А потом ответила холодным, злым голосом. «Ух ты! Она ж чертов вундеркинд и не в курсе! Почему бы тебе не провести патанализ или еще что-нибудь в том же духе?» А потом Элис развернулась и ушла.